Мария Хилин быстро взглянула на Пуаро маленькими умными глазками и также быстро отвела их. «Но я помню очень хорошо, месье. Мадам Симушенко наняла меня в последнюю неделю июня, а ее горничная поспешно уехала». «Вы что-нибудь слышали о причине ее ухода?» «Она ушла внезапно. Вот все, что я знаю. Может быть, из-за болезни, что-нибудь в этом роде. Мадам мне не говорила». «У вас были сложности с хозяйкой?» – спросил Пуаро. Девушка пожала плечами. «Она человек настроения, то плачет, то смеется. Иногда находилась в таком подавленном состоянии, что не могла ни есть, ни говорить, а иногда бывала ужасно веселой. Они все такие, танцовщицы, у них же темперамент». «А сэр Джордж?» Девушка посмотрела испуганно, неприязненное выражение мелькнуло в ее глазах. «Сэр Джордж Зендерфилд, вы бы хотели знать кое-что о нем? Может быть, именно он вас интересует, а остальное только предлог, а? Ну, о сэре Джорджа я бы могла порассказать любопытные штучки. Я бы могла сообщить вам...» Пуаро прервал ее. «В этом нет необходимости». Она смотрела на него с открытым ртом. Злость и разочарование светились в ее глазках.